с его независимым советником может судить о том, какие именно задачи являются в тот или иной момент первоочередными для каждой из этих частей в рамках общего руководства и могут быстро привести к конечной победе. По пункту пятому. Над главнокомандованием сухопутных войск, согласно предложениям ОКВ, стоит отнюдь не имперский начальник генерального штаба, а верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами со своим штабом и его начальником. При этих предпосылках следующая фраза должна была бы читаться так: «Верховный главнокомандующий вооруженными силами, стоящий над главнокомандующим сухопутными войсками, мог бы быть только нулем или же сузил руководство сухопутными войсками до такой степени, что во главе их стояли бы два ответственных лица». Разъяснение ОКХ. Общее руководство войной не является вмешательством в дела составных частей вермахта. Оно не может издавать приказы изо дня в день. Оно должно ограничиваться следующим. Пункт первый. Постановкой задач для всего вермахта. При этом задача военно-морского флота, а именно держать открытыми пути подвоза, является раз и навсегда определенной. Задача Люфтваффе, учитывая ведение собственно воздушной войны, а особенно защиту тыла страны, в значительной мере также определены заранее, и в этой области авиации совершенно самостоятельно. Пункт второй. Урегулированием взаимодействия в ходе операций. Это относится прежде всего к сухопутным войскам и авиации. При этом условия действий сухопутных войск противостоят свободе действий Люфтваффе, а, следовательно, в конечном счете вызывают необходимость взаимодействия. Позиция ОКВ в отношении выводов ОКХ. С этим можно вполне согласиться. В данном смысле понимал свои задачи и прежний верховный главнокомандующий вермахтом со своим управлением вооруженных сил. Однако неправильным является утверждение, будто задачи флота раз и навсегда определены, и что задачи Люфтваффе тоже в значительной мере уже определены, хотя условия сухопутных войск и свобода действий Люфтваффе требуют взаимодействия между ними. Отсюда, следовательно, вытекает, будто военно-морской флот не нуждается в дальнейшем руководстве со стороны верховного главнокомандующего вермахтом. В ходе войны постоянно возникают все новые ситуации, когда сухопутная, морская и воздушная войны вновь и вновь должны согласовывать свои действия друг с другом, а виды вооруженных сил тоже обязаны опять взаимно согласовывать свои действия. То есть, иначе говоря, им будет необходимо руководство со стороны верховного главнокомандующего вермахтом. То, что это руководство должно осуществляться стоящим над тремя видами вооруженных сил верховным главнокомандующим со своим независимым советником, и что оно более пригодно для того, чем его осуществление главнокомандующим или советником, одновременно принадлежащим к той или иной составной части вермахта, совершенно очевидно. Дальнейшие возражения ОКХ. Пункт первый. Самостоятельность составляющих вермахт частей можно четко осуществить передачей полномочий военного министра верховному главнокомандованию, причем также и в отношении тех задач, которые являются ведущими для всего вермахта. Пункт второй. Главнокомандующие видами вооруженных сил несут полную ответственность за готовность своего рода оружия к войне. Пункт третий. В крупных вопросах, касающихся вермахта в целом, между верховным главнокомандующим вооруженными силами и главнокомандующими их видов не должна стоять какая-либо промежуточная инстанция. Такими вопросами являются общая организация вермахта, осуществляемое в общем и целом сбалансирование сил и средств, составляющих его частей, Военно-политическое начало войны